Часть девятая. Исцеление. Раздел 59. В прохладе гор, зеленеющих над Римом, там, откуда видно даже море, до которого так много миль, когда-то была построена великолепная вилла для любовницы папы Александра VI Борджиа. Называлась она просто «Моя вилла» и окружал ее чудесный парк с оленями, птицами и прудами. Теперь этой прекрасной усадьбой владел иностранец, лорд Стуарти. Но кроме имени окрестные жители о нем почти ничего не знали. Ворота виллы всегда были закрыты, если только кто-либо не въезжал или не выезжал. Новый хозяин имел большой отряд верной стражи, но в дом входил только ее капитан. Прислуживали исключительно женщины, нанятые в Риме. А торговцев не пускали дальше задней двери. Ходил слух, будто у лорда Стуарти есть жена, но ее никогда не видели. Было также известно, что иногда он наведывается ко вдовой трактирщице Джованни Руссо. Но когда деревенские кумушки пытались что-либо из нее выудить, их ждало разочарование. На все расспросы ответ был один. «Это славный человек, которому выпало великое страдание. И больше не спрашивайте, потому что я все равно ничего не скажу». Это было странно, так как сердобольная Джованна имела вполне заслуженную славу сплетницы. В конце концов, местные жители приняли таинственного лорда как такового и больше не обращали особого внимания на мою виллу. А Фрэнсис Стюарт Хэбберн знал, что теперь уже никогда не вернется в Неаполь. На вилле «Золотая рыба» их скат поджидало слишком много ужасных призраков. Когда они в конце концов добрались до Италии, то поселились на новой вилле, купленной к их приезду. Граф возблагодарил Бога, что у него был дом, куда можно было привести жену, и этот дом стоял на отшибе. После ужасного испытания она много дней находилась при смерти. Ботвелл не сомневался, что только его собственная сила воли, отчаянное желание удержать Катриону на этом свете и сохранили ей жизнь. Весь последний отрезок пути она то приходила в сознание, то вновь теряла его, испытывая упорную, вялую лихорадку. От еды она отказывалась, яростно отпихивая миски, и это было единственное проявление чувств. Фрэнсису с огромными усилиями удавалось только вливать ей в рот немного жидкости, и все-таки он не дал жене умереть. Странным образом, но именно несчастье госпожи отвлекло Сюзан от собственной печали. Служанка страшно пострадала, но едва ли до такой степени, как Катриона. Молодая женщина винила теперь в этом себя. Ведь «все случилось из-за моей несдержанности», — сокрушалась она, готовая вот-вот заплакать. «Но я помогу ей стать прежней, милорд, клянусь вам!» И благодарный граф не мог не радоваться ее присутствию. Когда они прибыли на виллу, там уже ждала юная Мэй. Сестры заключили друг друга в объятия. Признательна обеим женщинам за свое спасение в Неаполе, девушка стала усердно заботиться о Катрионе. С той безумной ночи графиня Ботвелл не проронила ни слова, а ее дивные глаза лишились всякого выражения. Иногда граф чувствовал, что жена пристально его рассматривает, но, оборачиваясь, встречал тот же пустой взгляд. Однако он любил ее, как никогда прежде, и пытался своим поведением показать, будто ничего не случилось. Он не спал в ее постели, а спал в соседней комнате. Ночами дверь между ними оставалась открытой. Вдруг Кат позовет. Несмотря на бессмысленное выражение лица и глубокое молчание, больная, казалось, понимала все, что ей говорят. Они изъяснялись взглядами и знаками. Кроме супруга, Конула и Ашера, мужчины к леди Ботвелл не допускались. Близость незнакомца могла вызвать у нее плач и стенание. Шотландцы появились на вилле в середине лета, а теперь наступила чудесная римская осень. Кат понемногу начала выходить из дома и совершала недолгие прогулки по парку. С ней всегда была Сюзан или Мэй, а садовникам велели скрываться при ее появлении. И вот уже округа снова полнила слухами. Все только и говорили, что о загадочной Мадонне Стюарти. Хотя садовники убирались прочь с глаз, никто ведь не запрещал подсматривать из-за кустов. В таверне Джованне Руссо эти парни взахлеб хвалили ее бледно-золотистые волосы, которые так и не обрели прежний темный оттенок, превозносили изумрудные глаза, славили стройную фигуру и прелестное лицо без единой морщины. А Джованна подливала им в кружки, шлепала проказников по рукам и слушала. Ее всегда занимала жена любовника, о которой тот с ней никогда не говорил. Трактирщица дала бы ему руку на отсечение, что скорбь, угнетающая лорда, имела причины какую-то беду, случившуюся с его супругой. К ней, Джованне, он выбирался только для разрядки, но ей того хватало. Стюарти был в постели лучшим мужчиной, какого она знала. Сильным, нежным и уважительным. Как-то раз Джованна сумела пробраться в парк виллы. Ей надо было увидеть соперницу. Но когда это произошло, ее стали раздирать противоречивые чувства. Если прекрасная дама выздоровит, то с любовником пиши пропала. Однако трактирщица по-своему любила Ботвелла и желала ему счастья. Поэтому славная женщина начала ставить в деревенской церкви свечки за Мадонну Стюарти. Одним чудным осенним днем Ботвелл явился в спальню к супруге и знаком отослал обеих служанок. Сунув тонкую руку графини себе под локоть, он вышел вместе с ней в залитый солнцем парк. «Сюзан говорит, что ты ешь уже лучше, и это видно. От пищи, от свежего воздуха твои щеки снова порозовели». Катриона ничего не ответила, но губы ее тронула слабейшая тень улыбки. Они пошли молча, а затем внезапно Фрэнсис схватил жену за плечи и посмотрел ей в глаза. — Кат, во имя Бога, моя дорогая, скажи мне что-нибудь! Он вдруг увидел, как из ее глаз понемногу уходит пустота. Я люблю тебя, голубка моя, и сейчас люблю еще больше, чем прежде. Не отгораживайся от меня, Кат, не уходи от меня снова. Как можешь ты любить меня, Фрэнсис? Ее голос был тих, так тих, что граф засомневался, не послышалось ли. Нет, губы шевелились. Почему же мне не любить тебя, милая? Ее лицо источало брезгливость. «Боже мой, Ботвелл, разве у тебя совсем не осталось гордости? Я испачкана и никогда больше не очищусь. Я сама уже грязь. Ты нечиста, только если сама так думаешь, Кат. Мужчины жестоко попользовались твоим телом, не отрицаю». Его пальцы впились ей в мягкую плоть предплечий, а глаза буравили ее. Но ни один из этих мерзавцев никогда не обладал тобой по-настоящему. Никогда. Твоя душа всегда оставалась при тебе. Будь доволен своей пухлячкой-кабачицей, Фрэнсис, — устало сказала она. — Если до меня еще дотронется какой-нибудь мужчина, я умру. Ботвелл не удивился даже тому, что жена знала о Джованни. «Очень хорошо, любимая. Я не буду пытаться ласкать тебя, но однажды придет ночь. Ты переменишь свое решение. Я подожду, Кат. А пока молю тебя, только не замолкай снова, не переставай разговаривать со мной. Если Бог пожелает, чтобы до конца дней у меня не осталось ничего, кроме твоего голоса, то и тогда я буду счастлив». И в тот же миг на губах у нее мелькнула прежняя улыбка. «Лицемер!» — бросила она, и ее глаза заблестели. С того самого дня больная пошла на поправку. Ничего ей не говоря, Ботвелл написал ее сыну, графу Гленкерку, и попросил прислать детей к Рождеству. Тем временем лорд ухаживал за Катрионой, надеясь снова обрести ее любовь и доверие. Теперь каждое утро они вместе слушали службу в своей маленькой часовеньке, а потом вместе завтракали у графини в спальне. Позже Фрэнсис оставлял жену на попечение служанок, иногда появляясь снова к обеду. Но вечерами он был с ней всегда. Катриона и не подозревала, что каждый такой вечер муж тщательно продумывал заранее. С изысканным вкусом он выбирал блюда, вина, цветы, которые украсят сегодня их стол. Ему доставляло наслаждение дарить супруге небольшие подарки, вроде маленькой шкатулки, инкрустированной перламутром, бледно-зеленого шелкового пеньюара или клетки с пестрыми певчими птицами. Эти знаки внимания и любви графиня принимала умиротворенно, шкатулку улыбаясь, пеньюар зардевшись, а птичек с негромким возгласом радости. Все чаще Ботвелл ловил на себе ее взгляд, бросаемый скрытно из-под густых ресниц. А ночами Катриона беспокойно расхаживала по своей спальне, и он всегда слышал это, потому что ограничил свои визиты к Джованни и теперь ночевал только дома. Однако к жене Фрэнсис не приближался, ибо понимал, что раны ее оставались еще слишком глубоки. Но он знал, что такая чувственная женщина в конце концов непременно выздоровеет и опять захочет любви. Надо было только подождать. 21 декабря на святого Фому по щебенке подъездной аллеи прогромыхал тяжелый экипаж. Когда он остановился прямо перед дверями дома, Ботвелл поспешил к жене и пригласил ее встречать гостей. — Как ты мог? — возмутилась она. — Я не хочу никого видеть. — Никого. Но граф только усмехнулся. — Не сердись, милая. Это приятный сюрприз. И тогда сердце ее бешено забилось от радостного предчувствия. Она затрепетала. — Фрэнсис, это наши дети. Рука мужа крепче сжала ей плечо. — Да. — улыбнулся он. — Это наши дети. Карета остановилась, и лакей соскочил открыть дверь. А когда в проеме появился мальчик, от неожиданности вздрогнул уже граф. Ребенок был вылитый он сам. — Иоанн! Катриона вырвалась из-под ласковой руки супруга и схватила сына в объятья. «Мама!» Он уткнул свое маленькое, внезапно ставшее беззащитным личико, в ее мягкое плечо, но почти тут же вырвался из объятий. Человечек вскинул голову, и его сапфирово-синие глаза устремили на Ботвелла твердый взор. «Мой единородный брат, граф Гленкерк, объяснил положение, сэр. Он предоставил на выбор носить либо имя Лесли, либо ваше, я думаю, отец. И тут Ботвелл снова задрожал. Думаю, мы предпочли бы признать нашим главой вас, поскольку вы прежде были так любезны признать нас. Фрэнсис проглотил комок в горле, а затем ответил мальчику улыбкой. Этот большой мужчина оказался уже не в силах сдерживать себя. С радостным возгласом он поднял сынишку и прижал к груди. Улыбка, которой тот наградил его, едва ли не разнесла графское сердце на кусочки. И особенно забавно было, что мальчик заговорщицки прошептал: «Пожалуйста, папа, отпустите меня, а то сестрам покажется, будто ими пренебрегают. Они ведь привыкли, что мужчины их балуют». Ботвелл подчинился, а потом взглянул на жену. Катриона стояла на коленях, обнимая дочурок. Со старшей они походили друг на друга, как две капли воды. Те же темно-золотистые волосы и те же изумрудные глаза, но младшая являла смесь обоих родителей. Глаза материнские, а волосы его темно-рыжие. Катриона шепотом велела девчушкам поздороваться с отцом. Пискливый лепет «папа, папа» до того переполнил его сердце чувствами, что оно едва не лопнуло. Следующие несколько дней графиня стремительно возвращалась к жизни. И Ботвелл знал, что именно юные гости прогнали мучивших жену злых духов. Теперь воздух на вилле полнился звонкими детскими голосами, и Фрэнсис наслаждался отцовством к своему собственному изумлению. Это Рождество они впервые провели всей семьей. Сначала была месса благодарения в их часовне, а после нее Катриона с детьми отправились в деревню и раздали беднякам подарки и милостыню. Пораженные крестьяне благоговели перед этой стройной дамой, золотоволосой и зеленоглазой, которая так хорошо изъяснялась на их языке. Всех, конечно, очаровали и девочки, которым очень понравилось итальянское произношение их имен. Теперь они стали зваться Донна Джанетта и Донна Франческо. Когда корзинки опустили, графиня с дочерьми заглянули в таверну, где им было предложено отведать местных напитков. И пока Джанетта с Франческой объедались рождественскими сладостями и ласкали крошечных, уморительных котят, принесенных здешней кошкой, леди Ботвелл холодно приняла бокал вина от Джованны Руссо. Какой-то миг трактирщица и графиня изучали друг друга. Потом Джованна заговорила так тихо, что услышала только Катриона. «Если бы я имела счастье быть замужем за Франциско Стюарти, то не стала бы дальше упорствовать и пустила бы его к себе в постель, сеньора графиня». «Что ты знаешь об этом, трактирщица?» — прошипела та в ответ. «Знаю, что всякий раз, когда он спит со мной, то представляет, будто это с вами». Ошеломленная Катриона была готова расплакаться. «Не могу», — прошептала она. «Ты ведь знаешь, что со мной сделали». Джованна встрепенулась. «Дио мио!» — охнула она. «Неужели же богатой, знатной даме тоже нет никакой защиты?» Трактирщица порывисто схватила Катриону за руки и потом заглянула в лицо. «Со мной тоже такое случалось, сеньорина. В последнюю распроклятую войну притащился сюда отряд французов». Она сплюнула. «Таверну взяли под свой штаб. Пробыли тут с неделю. А мне вставать со спины давали за день, едва ли не на пару часов, чтобы готовить им еду». Когда эти подонки наконец ушли, я уже думала, что если ко мне снова прикоснется мужчина, я просто не перенесу. Однако ты — любовница моего мужа. Появился такой, какой требовался. Я захотела его, — улыбнулась Джованна. А разве вам, милорд Франциско, не симпатичен? И в душе, разве вы не хотите его? Ответ Джованни дали сказочные изумрудные глаза, на которых блестели слезы. «Я буду молиться за вас, госпожа», — тихо сказала трактирщица и, повернувшись, пошла прочь. Она не сомневалась, что потеряла своего милого Франциско навсегда. Раздел 60. У Катрионы, конечно, и в мыслях не было, будто она первой на свете пострадала от мужчин. Но в сердце ее не находилось места для чужой беды, только для собственного горя. И лишь теперь графиня осознала, сколько других приняли такое же страдание, и поняла, что винила Ботвелла во многих своих несчастьях. В глубине души она чувствовала, что если бы Фрэнсис не связался с Анджело ди Ликоза, то и похищения не было бы. Но оно совершилось, и никакими силами теперь этого не изменить. А если еще позволить проклятому прошлому уничтожить их любовь, то тогда демон Анджелы и вовсе одержит победу. Несколько дней Катриона боролась сама с собой. Уже давно она не находила себе места. Ночь за ночью беспрерывно мерила шагами комнату. Она любила Фрэнсиса и одновременно боялась прикосновения мужских рук. Пугала также, что чувственность ее угасла. Графиня понимала, что первый ход сделать должна она сама. Внимательный к ее переживаниям Ботвелл не начнет. А если она будет держать себя в руках, то в любой миг сумеет отступить, не обидев его. 31 декабря лорд Ботвелл уехал в Рим по делам. Он обещал вернуться к ночи, чтобы отпраздновать Новый год вместе с женой. Несколько часов после его отъезда Катриона провела в мучительных раздумьях и, наконец, решилась. Она не скрывала от себя своих страхов, не скрывала и то, что опять хотела его. Пока горничные, разнося запах лаванды, устилали ее широкую постель свежим бельем, а кухарка готовила для праздничного стола жирного каплуна, графиня находилась со своими детьми. Они хорошо помнили мать, и это даже смущало Катриону, пока однажды малыши не принялись обсуждать между собой такие события ее жизни, помнить которые никак не могли. «Откуда вы все это знаете?» — спросила она. «А что? Нам рассказывала Бесс», — удивились дети, а графиня в мыслях отослала своей старшей дочери благодарственную молитву. «Вот кто!» не дал ее совсем забыть. Теперь она приглядела за их мытьем, а, усадив ужинать, преподнесла коробку пинакатти, красноватых сахарных ромбиков. Нянечка Кэр улыбалась, а Катриона рассказывала своим юным шотландцам чудесные истории об их далекой родине. Наконец малыши при ней помолились. Она уложила их в кроватки и нежно каждого поцеловала. Каким громадным наслаждением было смотреть на эти счастливые личики. Пожелав детям спокойной ночи, Кат поспешила в свои покои, где служанки готовили для нее ванну. — Что наденете, миледи? — спросила Мэй. — Выложите зеленый пеньюар, что подарил милорд. Брови у Сюзан слегка приподнялись. Она протянула руку за душистыми маслами для ванны. «Дикие цветы!» — раздался голос хозяйки. «Те, которые мы привезли из Шотландии в серебряном флаконе». «Итак?» — счастливо подумала горничная. «Она снова пытается расправить крылья». Сюзан улыбнулась самой себе и пожелала, чтобы возвращение ее госпожи в мир чувственных наслаждений оказалось таким же приятным и радостным, как и у нее самой. Молодая женщина впервые в жизни была влюблена. Избранником ее стал один из конноловских воинов, Роберт Фитцгордон, который сумел показать Сюзан, что любовь может быть приятной. Свадьба состоится вскоре после Нового года. По самые плечи графиня погрузилась в фарфоровый чан. Ее посветлевшие волосы были тщательно забраны кверху и закреплены черепаховыми заколками. От благоухающей горячей воды, от близости огня Катриона стала совсем сонной и расслабленной. Служанки суетились, убирая ее одежду. Но вот в дверях послышались шаги, и дремотные глаза мигом распахнулись. Он постоял немного, озирая ее страстным взглядом, а затем спохватился. «Прошу прощения, моя дорогая, я не знал, что ты принимаешь ванну. Фрэнсис, проклятье! Ей вовсе не хотелось допускать в свой голос столько отчаяния. Муж снова повернулся к ней. «Я бы желала, чтобы вы остались и рассказали, как прошел ваш день, милорд». Сердце ее больно сжалось, потому что в его глазах вспыхнула надежда. «Сюзан, Мэй, можете нас оставить? Позаботьтесь, чтобы у кухарки был готов ужин, а мы ей позвоним. Весь вечер вы можете располагать собой». Служанки поблагодарили реверансом и быстро вышли из комнаты. «Подойди и сядь рядом со мной, Фрэнсис. Как там Ашер Кира?» Ботвелл опустился в кресло и стал рассказывать о делах, по которым ездил в город. Он пытался не отводить глаз от ее лица, но взор все равно убегал к мягким грудям, лишь слегка скрытым водой. Фрэнсис усилием воли вскинул взгляд, а жена опустила ресницы, однако он успел уловить в ее глазах смешинку. «Кат!» Это вышло неожиданно резко, и она снова подняла глаза. «Я не святой. Я просто не могу сидеть здесь и не притрагиваться к тебе. Ты всегда на меня так действовала. Ну, ты же знаешь...» Он поднялся. Она закричала: «Нет, Фрэнсис, не уходи от меня!» Их глаза снова встретились. Он явно был озадачен. Тогда Катриона тихо сказала: «Ты помнишь, как я пришла к тебе в первый раз, Фрэнсис?» «Да», — отвечал он, не отрывая от нее взгляда. «Ты 2 дня скакала верхом, а перед тем тебя страшно унизили». «Меня еще раз унизили, милорд». Ее голос надломился: «Но я снова буду вашей женой». В комнате наступило молчание, а потом Ботвелл негромко спросил: «Ты доверяешь мне, Кат?» Она кивнула: «Тогда поднимись, любовь моя». Графиня встала, и вода полилась с нее ручьями обратно в ванну. Фрэнсис взял с серебряного блюдца жесткий кусок мыла и, потерев себе ладони, принялся ее намыливать. Кат затрепетала, но не отпрянула. А руки стали двигаться вниз по ее плечам, спине. Потом он губкой омыл ее. «Повернись». Кат встала к нему лицом, опустив глаза. Теперь эти большие крепкие ладони бережно намыливали ей грудь, и Фрэнсис слегка улыбнулся. Он перешел к животу, мыло скользило по коже. Она ухватила мужа за запястье и не скоро отпустила, а потом ее руки тихо упали. Взяв жену на руки, Фрэнсис нежно перенес ее к огню и усадил на коврик. На деревянной сетке грелись широкие турецкие полотенца, и одним из них он тщательно обсушил ей мокрую кожу. Подняв к себе любимое лицо, он ласково улыбнулся. «Итак, дорогая, оказалось, не так уж и страшно?» «Нет», — ответила она едва слышно. Тогда Фрэнсис обвил жену своими большими руками, и ее голова легла к нему на широкую грудь. Так они помолчали. А потом он отпустил ее и сказал: «Я воняю лошадьми, милая моя. Теперь твоя очередь меня помыть». Катриона и слова не успела сказать, а Ботвелл уже стянул с себя одежду и взбирался в чан. Этот огромный мужчина даже попробовал развалиться в ее белой фарфоровой ванночке, разрисованной изящными цветочками и украшенной золотой каемочкой. Однако колени его все равно торчали из воды. Катриона хихикнула. — Что? — печально вопрошал он. — Неужели это так смешно, мадам? А хихиканье уже переросло в заливистый серебряный смех. Катриона развеселилась до слез, не понимая причины, но испытывая огромное облегчение от того, что слышал ее хохот впервые за много-много месяцев. Ботвелл тоже рассмеялся. Наконец, с трудом овладев собой, она выдохнула: «Фрэнсис, в моей фарфоровой ванне с цветочками ты выглядишь так нелепо!» Он притворился рассерженным, а потом усмехнулся. «Возможно, голубка, мне бы тот дубовый чан, который у нас был в Эрмитаже!» Они замолчали, вспоминая блаженные дни в его огромном доме на пограничье. Потом Ботвелл встал и тихо попросил: «Помой меня, как раньше, Кат». Она робко взяла мыло, потерла его в воде, а затем трясущимися руками дотронулась до спины мужа. Ее пальцы задвигались по коже легко, она чувствовала, как возвращаются ощущения, и становилась смелее, а пальцы ее двигались увереннее. Когда по спине его потекли струйки теплой воды, Ботвелл повернулся к жене лицом, с легкой ухмылкой наблюдал, как она старательно натирает ему грудь, живот. Собравшись с духом, она начала смывать мыльную пену. Ботвелл шагнул из ванны, взял полотенце и, обсушившись, спросил: «У тебя хватит смелости?» Графиня кивнула и направилась к кровати. Скользнув под простыню, она приподняла ее для мужа. Фрэнсис забрался туда и привлек жену в свои объятия. Она была жесткой и неподатливой, словно дубовая палка. Через несколько минут, успокоенная его нежностью, Катриона начала расслабляться. «Я так боюсь, Фрэнсис», — прошептала она. «Знаю, дорогая, но ты должна помнить, что я никогда не причинял тебе боли, не причиню и теперь. Но ты хочешь меня?» «Да, голубка». «Но не желаешь принуждать. Почему?» «Потому что я люблю тебя, Кат. Потому что я знаю, что с тобой обошлись очень жестоко. Ты имеешь полное право испытывать страх, но, клянусь, любовь моя, я не причиню тебе боли». Ее тело внезапно затряслось. Подняв лицо жены, Ботвелл обнаружил, что оно мокрое от слез. «Кат, Эти слова были мольбой полной страдания. Затем она почувствовала его поцелуй, и раньше, чем успела опомниться, тело Фрэнсиса слилось с ее телом. А потом она неслась сквозь пространство, снова смелая и свободная, ликуя и радуясь их любви. А затем внезапно ощутила, будто падает и падает сквозь бесконечное время, и откуда-то из-за этого сумрака донесся голос Фрэнсиса, зовущий ее по имени. Что-то слабо возразив, Катриона открыла глаза и увидела, что муж смотрит на нее, счастливо улыбаясь. «О, дорогая!» — нежно произнес он. «Далеко же тебя унесло?» Она покраснела, а Фрэнсис рассмеялся. «Сама твоя натура взбунтовалась бы, если ты и дальше боялась бы любви». Он тронул ее лицо пальцем. Катриона поймала эту большую руку и прижалась к ней лицом. Голос ее был тих и спокоен. «Я люблю тебя, Фрэнсис, но если и ты любишь меня, то умоляю, милорд, никогда больше меня не оставляйте одну, ибо всякий раз, тогда со мной случается какое-нибудь несчастье, если меня не похищают и не преследует шотландский король, то затаскивает в постель Генрих IV. Да, Ботвелл, не зря у тебя такой удивленный вид». Твой очаровательный друг-король приказал мне приехать в Фонтенбло, запугал тем, что возвратит к Джейми, а затем и соблазнил. Катриона встала и подняла прозрачный шелковый пеньюар, подаренный Ботвеллом. Потом натянула его через голову, платье легло, словно вторая кожа. Затем она стремительно повернулась к Ботвеллу. «Боже!» Только и охнул тот, и его сапфировые глаза восхищенно прошлись по ней с головы до ног, а она меж тем продолжала. «Почему-то всегда, когда мне кажется, будто я в полной безопасности, что-то непременно случается. Отныне я должна жить спокойно, Фрэнсис, должна». Катриона помолчала. «Я очень богатая женщина». «Ботвелл, а ты очень гордый мужчина. Мы не можем жить без денег, но мы можем жить без твоей чрезмерной гордости. Именно она принесла нам несколько лет разлуки и едва не унесла жизни наших детей. Больше такого не будет. Если ты не в силах смириться с моим богатством, то тогда мне лучше вернуться в Шотландию и попросить у Джемми прощения. Как любовница короля я, по крайней мере, обрету защиту. И послушай, Фрэнсис Стюарт Хэбберн, впредь я не потерплю, чтобы меня снова преследовали, соблазняли и насиловали. Не потерплю». Он тоже поднялся. Нашел полотенце, обернул его вокруг бедер. Отблески огня играли на его широкой спине. Сердце у Катрионы неистово колотилось, и она уже не понимала, что же побудило ее на такой ультиматум, что же она наделала, и как он ответит. Фрэнсис молча стоял возле окна. Подойдя сзади, Катриона обвела его руками, прижимаясь сквозь шелк всем своим горячим телом и положив голову на его плечо. «Разве я этого не стою, Фрэнсис?» Сиплым от волнения голосом прошептала она. «Пусть то, что принадлежало мне одной, теперь принадлежит нам обоим. Неужели тебе так трудно это принять? Разве ты не согласишься разделить со мной мое состояние? И разве мы не устали Я? Да, Фрэнсис, я очень устала от нелюбимых мужчин. Я люблю тебя и хочу быть с тобой. Под своими ладонями она ощущала ровное биение его сердца. Наконец, Фрэнсис негромко заговорил: «Мы уже не сможем вернуться домой, Кат». «Знаю, милый, я буду всегда скучать по Шотландии, но для меня дом там, где ты. Я поняла это за годы нашей разлуки. Полагаю, мы сумеем привыкнуть к тихой жизни». «Да, Фрэнсис, сумеем». Ботвелл повернулся, и они оказались лицом к лицу. Его руки легли ей на плечи. «Ты и в самом деле рассталась бы со мной, Кат?» — спросил он. Откинув голову, графиня устремила на мужа любящий взгляд. От слез ее дивные зеленые глаза блестели чистым алмазным блеском. «Что ты, Ботвелл, проклятье! Я никогда бы не смогла от тебя уехать. Я люблю тебя, всегда любила. И пусть, наконец, Господь смилостивится над нами, ибо всегда я буду любить тебя». Лорд издал глубокий вздох облегчения. Катриона счастливо засмеялась. «А что, Фрэнсис, ты сомневался?» «Моя дорогая жена, с самой нашей первой встречи я никогда не мог сказать с уверенностью, как вы поступите или что случится дальше. И это всегда составляло одну из главных прелестей графини Ботвелл». И внезапно отовсюду вокруг, из деревни, из долины, из-за гор, где были несчетные церкви Рима, донесся буйный колокольный звон. Колокола провожали год 1599, последний в 16-м столетии. Они радостно приветствовали Новый год, 1600-й, а с ним и следующий век. Фрэнсис Стюарт Хёбберн нагнулся, чтобы поцеловать жену, и в голове у него мелькнула восторженная мысль. Вместе с Кат они победили. Пережили все страдания и жестокости, какие мир, не скупясь, обрушивал на них. А теперь чего только они не сделают в этом чудесном новом веке. «С Новым годом, дорогая!» — сказал Фрэнсис и снова нашел ее губы, увлекая любимую в тот особый мир, который был ниспослан только им двоим и куда больше не войдет никакой другой мужчина. Эпилог. 1601 год. Весной 1601 года Джеймс Лесли, пятый граф Гленкерк, был извещен сержантом своей стражи, что явился какой-то высокий джентльмен в маске и просит позволения войти. Граф разрешил со словами: «У меня нет врагов», что вполне соответствовало истине. Нынешний Гленкерк держался поодаль от двора, выказывал верность королю только при необходимости, а большую часть времени уделял своим обширным владениям и нескольким процветающим доходным делам. Не знали отказа и двое его маленьких сынишек, а беременная жена готовилась произвести на свет третьего. Джеймс предложил таинственному гостю виски, а потом невозмутимо поинтересовался: «Не соизволите ли снять маску, сэр?» «Конечно». Раздался вдруг знакомый голос, и пятый граф Гленкерк очутился лицом к лицу с четвертым. «Что ж, Джемми, можешь сказать, что ты рад меня видеть. Патрик Лесли криво усмехнулся. Отец! Лицо молодого человека побелело, а глаза широко раскрылись. Боже мой! Отец! Но ты же погиб! Нам сообщили, что твой корабль не пришел в порт назначения. Через минуту все объясню, Джейми. Но расскажи мне прежде о твоей матери и о моей тоже. О, мой бог! — вздохнул Джеймс. И там плохие вести. Бабушка Мэг скончалась прошлой зимой. Она умерла. Умерла легко, не болела. Просто однажды вечером отошла ко сну и больше уже не раскрыла глаз. Дьявол! — тихо выругался Патрик. Если б только мне прибыть немного раньше. Затем спросил, а твоя мать, что с моей женой? Джеймс опять заколебался. Но, кроме как сказать правду, выхода не было. Мать уехала. Отец, уехала? Патрик осекся. А, да, конечно. Король не стал долго ждать и снова затребовал ее. Она при дворе, счастлива. Отец. Она в Италии. Мать — жена лорда Ботвелла. Они вместе в изгнании. Блудливица! И сколько же она выдержала, прежде чем убежать к любовнику и навлечь угрозу разорения на всю семью. «Не смей мне больше так о ней говорить!» — вскричал сын и, глянув в глаза молодому графу, старый несколько удивился. Когда дядя Адам прибыл и сообщил, что твой корабль погиб, это ее опустошило. В твоей смерти она винила одну себя, и, возможно, осталось бы в Гленкерке горевать о тебе всю свою оставшуюся жизнь, если бы не король. Ты прав. Едва прослышав, что Патрик Лесли пропал без вести, он сразу объявил тебя мертвецом, а меня пятым графом. Я получил приказание немедленно жениться, чтобы обеспечивать наследование титула, а матери дозволялось оплакивать тебя до весны. Затем ей надлежало вернуться ко двору и в постель к его величеству. Она бы все равно не уехала, если бы не я. Мне ведь было известно, что произошло между королем, тобой, лордом Ботвеллом и матерью, но Джеймс Стюарт о моей осведомленности даже не подозревал. Поэтому мне не полагалось знать и о его угрозах семейству Лесли. Я прилюдно всячески поддерживал его и делал вид, что толкаю мать в его объятия. Когда он приезжал сюда на мою свадьбу, то дни проводил на охоте, а ночи у нее в постели. Могу тебя заверить, когда она бежала от своего сиятельного любовника, я притворился крайне разгневанным и оскорбленным до глубины души. Даже письмо ей отправил, чтобы немедленно вернулась. Как же король мог мстить тому, кто был в полном неведении? И я выиграл, отец, я выиграл. Господи, Джейми, восхитился Патрик, какая у тебя твердая рука. Я сам продумал каждый шаг этого побега. С гордостью продолжал молодой граф. Поехала также Сьюзан со своей младшей сестрой, а еще 50 молодых гленкеркцев, искавших приключений. Она счастлива, Джейми. На миг глаза сына потеплели. Глянув на отца, он подумал: «Ты глупец, что потерял ее». «Да», — просто ответил он, «очень счастливо». Патрик вздохнул. Надо было сразу отпустить ее с Фрэнсисом, когда тот уезжал, но упрямец король решил, что раз леди Лесли не досталась ему самому, то пусть не достанется его заклятому врагу и сопернику. Это почти разбило ей сердце. И если бы не ребенок, которого твоя мать тогда носила, ей было бы не выжить. Он умолк, погрузившись в воспоминания, потом спросил: «Как мои дети?» Джеймс улыбнулся. «Прежде чем покинуть нас, мать позаботилась обо всех. Я женился на Белле Гордон. Вы это устроили еще вместе. Бесс замужем за ее братом Генри. У меня двое мальчиков, а у нее мальчик и девочка. Умер сын у дядюшки Грейхевена. И Колин женится там на старшей дочери. Ясное дело, унаследует фамилию, а Робби возьмет младшую. Мать переписала на него доход и усадьбу, так что и он будет независим. Аманда станет следующей графиней Сайтен, свадьба в декабре, а малышка Морак пойдет за Малькольма, младшего сына Хантли. У нее отличное приданое, которое включает и собственный дом». Патрик кивнул. «О старших детях твоя мать позаботилась хорошо. А как с младшими?» «Когда все успокоилось, и Джеймс Стюарт решил забыть, я отослал их родителям». Патрик промолчал, а потом все-таки спросил: «Ты что, подразумеваешь, будто и Анну, и Джейн я не отец? Что они тоже от Ботвелла?» «Да, так мне сказала мать. Я бы все равно их оставил и вырастил как Лесли, но только в Италии все устроилось. И супруги захотели забрать своих детей». Патрик совсем опечалился, а Джейми добавил: «Ты потерял ее уже давно, отец. Я не могу мать в душе никак осуждать. Ты сам убил ее любовь. Что ж теперь жаловаться?» Четвертый граф снова помолчал. «Ты знаешь все, что тогда случилось?» «Да. Хотя, когда она мне это рассказывала, то только и делала, что оправдывала тебя». Несколько минут мужчины сидели молча. «Тебя не было 5 лет, отец. Ты что ж, в самом деле рассчитывал, что приедешь, а ничего не изменилось? Где ты был? Откуда не мог вернуться раньше? И как же тебе это в конце концов удалось?» Патрик протянул свой бокал. «Плесни-ка сюда виски, парень. Вот уж чего мне так не хватало в Новом Свете». Джейми подлил. Отец со смаком потянул напиток и начал свой рассказ. «Наш корабль отплыл из Ли 27 августа 1596 года. Мы быстро пересекли Северное море, миновали Ла-Манш и очутились в Атлантике. Несколько недель мы шли на запад, северо-запад при свежем ветре, ясных небесах и спокойном море. Затем внезапно ниоткуда налетела буря. Я за свою жизнь видывал много жестоких бурь, Джейми, но никогда ничего подобного. Один бог знает, как нам удавалось еще управлять кораблем. Раз бушующая ледяная стихия обрушила на судно громадную волну, настоящую зеленую гору, мне удалось ухватиться за веревку, обвязанную вокруг мачты, но тот убийственный вал смыл за борт половину из тех матросов, что были на палубе. Когда шторм наконец утих, мы обнаружили, что нас отнесло далеко с курса, хотя несколько дней я еще не знал, насколько корабль или то, что от него осталось, был жестоко поврежден. Мы бы там и погибли, если бы нам не встретилось одно испанское судно. Сначала они приняли нас за еретиков-англичан и готовы были уже пустить ко дну. К счастью, мой испанский чистый кастильский. Пусть это послужит тебе уроком, Джейми. Если ты не забываешь языки, то в трудную минуту всегда сумеешь вывернуться. Я объяснил капитану этого судна, что мы не англичане, а шотландцы, и не протестанты, а католики. Помнится, я даже поведал ему про своего дядюшку, аббата Чарльза, и дядюшку Фрэнсиса, который ныне секретарем у самого папы. Это произвело весьма сильное впечатление на капитана Веласкеса. А когда он рассмотрел медальоны у нас на шеях, то и вовсе нам поверил. Но где же вы очутились, отец?» «Буря отнесла нас далеко к югу, Джейми», — на самый кончик материка, к месту, которое испанцы называют Флорида. Нас доставили в маленький городок, именуемый Сан-Августин, и много месяцев держали там. Потом я узнал, что испанцы быстро установили мою личность, отправив депешу своему послу в Эдинбурге. Кузен Джейми, однако, в ответ написал тамошнему испанскому губернатору, что хотя мне не следовало причинять вреда, но задержать в Сан-Августине желательно было бы по возможности дольше. Думаю, он надеялся покрепче привязать к себе Кат. А когда я вернулся бы, у нас не осталось бы другого выхода, как примириться с его волей. Патрика передернуло. «Ублюдок!» — выругался он, а потом продолжил. «Хоть мы и были пленниками, обращались с нами по-королевски. У меня имелся собственный дом, да и те несколько человек команды, что остались в живых, не бедствовали. А потом, видя, какой я непоседливый, мои захватчики разрешили мне выезжать вместе с ними верхом. Боже, Джейми! Что за страна, этот новый свет? Земля тянется до бесконечности. А какое разнообразие! Горы и пустыни, леса и реки. То богатейшая земля, сын мой! И именно поэтому ты не вернулся раньше, отец. Что? 5 лет, отец! Тебя не было 5 лет!» Казалось, Патрик слегка смутился. «Время улетело так быстро!» — тихо сказал он. «Ах, Джейми, что за дивная страна! Тебе надо ее увидеть!» «Возможно, отец. Однако ты вернулся домой. Приехал в Гленкерк. Что ты теперь будешь делать?» «Я не собираюсь оставаться здесь, сын. В том обширном и богатом новом свете я вкусил настоящей свободы. Зачем же мне оставаться в этом бедном и старом? Там человек может сам себе построить империю и не должен пресмыкаться ни перед одним королем. Там вообще нет никаких королей. Я вернулся, — продолжил Патрик негромко, — чтобы увидеться с матерью и женой. Теперь я вижу, что Мэг умерла, а Кат давно уехала. Учитывая, при каких обстоятельствах ты исчез, — заметил Джейми, — неужели ты и в самом деле думал, что мать будет ждать? Если бы ты только видел короля рядом с ней. Ему никак не терпелось заполучить ее в свою высочайшую собственность. И что, я буду просто стоять и смотреть, как ее позорят? Некоторые считают, что быть любовницей короля — большая честь, но мы, Лесли... Нет. Я был не в состоянии защитить мать, и я знал, что она никогда не переставала любить лорда Ботвелла, и уже поэтому заслуживала всяческого счастья, какое могла обрести с ним. Как же теперь я могу написать ей, что ты жив и что брак, который она честно заключила 3 года назад, двоемужество, что снова ее оторвут от Ботвелла? Я не могу сделать такое. Не могу. Тогда и не надо, Джейми. Уже 4 года, как король объявил меня покойником, поэтому наш брак с твоей матерью был расторгнут вполне законно. Я вернулся, потому что очень люблю всех вас, и именно таким считал свой долг перед Кат. Я думал, что если чувства ее ко мне изменились, то она могла согласиться поехать со мной в новый свет. Теперь, однако, моя совесть чиста. Твоей матери ничто не угрожает, она счастлива. Гленкерк, безусловно, в надежных руках, ибо его хозяин ты, а в детской уже есть наследники. Я бы хотел увидеть свою семью, но только детей, Джейми, только детей, а кроме них Адама и Фиону. Не бойся, ни один Лесли меня не выдаст. К тому же, если мы станем вести дела друг с другом, то между нами не должно быть тайн. А нам предстоит изрядно потрудиться, чтобы наладить связи через океан. А тебе есть к чему ехать обратно, отец? Патрик Лесли улыбнулся. Прежде чем явиться сюда, я заглянул в Эдинбург к Бенджамину Кира. Я привез меха, серебро, золото и различные драгоценности. Могу и впредь поставлять им эти товары. Бенджамин уверяет, что найдет сбыт. Я снова богач, сын мой, но теперь уже сам по себе. От Гленкерка мне ничего не нужно, Джемми. Молодой граф, хотя и несколько виновато, испытал облегчение. Угадав его мысли, Патрик рассмеялся, а Джемми спросил: «А тебе не будет одиноко, отец? Я буду скучать по тебе, по моим детям и, конечно же, по внукам, с которыми скоро познакомлюсь». И четвертый граф улыбнулся той кухарской улыбкой, какую пятый помнил столь явственно. «Меня с нетерпением ждет в Сан-Августине некая сеньорита Консуэлла Мария Луиза О'Брайен. Ей 18». И тут у Джеймса подступил комок к горлу, потому что эта дама была годом младше Бесс. А Патрик меж тем продолжал. И у нее бледно-золотистая кожа и сине-черные волосы, порывистый нрав, унаследованный от отца-ирландца, и глаза цвета южных морей. Такие прозрачные, такие влекущие, что мужчина в них может утонуть. Поскольку твоя мать снова вышла замуж, то не вижу причины, почему мне не поступить так же. Мать Луизы была дочерью испанского гранда, а ее отец — ирландец, мой деловой товарищ. Он дьявольски обрадуется, если я стану его зятем. Луиза знает о моем браке с Катой и обещала ждать до моего возвращения. Патрик ухмыльнулся. Эта дикая кошечка заявила, что лучше пойдет ко мне в любовницы, чем в жены кому-то другому. Не объяви я тут же о своих намерениях, папаша избил бы ее до полусмерти. Молодой граф отозвался смехом и устремил на отца восхищенный взгляд. Мать сколько раз повторяла, что ты никогда не терялся с девками. На короткий миг лицо Патрика окутала печаль. Только с ней я иногда терялся, Джемми. У нас с Кат были добрые времена, и родилось 6 славных детей. Но я должен честно признаться, что с самого начала наш брак вызывал у нее сомнения. И я порой думаю, что если бы дело зависело только от одной Кат, то она бы никогда за меня не вышла. Ну что ж, мы живем в новом веке, и Джеймс Стюарт разделил нас. Сам того не ведая, он оказал нам большую услугу. Четвертый граф поднял свой уже наполовину пустой бокал. За Катриону, графиню Ботвелл. Пусть Бог хранит ее и дарует счастье, ибо она того заслуживает. Пятый тоже медленно поднял бокал и, глядя на отца с гордостью и любовью, воскликнул: «За прекрасную графиню Ботвелл! Да благословит ее Бог!»